Расследование или исследование? Все мы, дорогой читатель, любим детективы, никто из нас не в силах пройти мимо прилавка, где лежит книга, с соблазнительной обложкой, по которой мы обостренным и изголодавшимся чутьем сразу безошибочно определяем «детектив». Правда, что-то не припоминается, чтобы в моей жизни такой прилавок встретился. Детективы распространяются по каким-то своим законам, таинственным и загадочным, и вскрыть их суть, наверное, было не менее интересно, чем распутать самое невероятное преступление. Но при покупке детектива нас подстерегает опасность. Используя нашу любовь к этому жанру, наше стремление погрузиться в мир страшноватых догадок и загадок, в мир сильных личностей и необузданных страстей, нам то и дело подсовывают то протоколы судебных заседаний, то назидательные очерки о том, что такое хорошо и что такое плохо, то бесконечно трогательные рассказы о прекрасных людях при милицейских или прокурорских знаках отличия. А мы, доверчиво отмахав страниц этак 100-200, вдруг обнаруживаем обман и с горечью понимаем, что, несмотря на жутковатое название, читаем вовсе не детектив, а нечто совершенно иное. На мой взгляд, детектив — это напряженное повествование о загадочном преступлении, совершенном неизвестным, одержимом ненавистью, алчностью, ревностью, а то и любовью. А раскрыть это преступление должен человек, отличающийся изощренной наблюдательностью, проницательностью, который видит следы злодейства там, где мы, простоватые и простодушные, замечаем лишь милые улыбки и незначащий обмен любезностями. Впрочем, раскрыть преступление может и коллектив, но во главе его опять же должен стоять человек, как говорится, из ряда вон. Итак, дорогой читатель, вы прочитали книгу Леонида Словина «Дополнительный прибывает на второй путь». Книгу писателя с устойчивой репутацией автора произведений острых, напряженных, проще говоря, автора многочисленных детективов. Что же нам предлагается на этот раз? Действительно ли здесь есть желанная загадочность, люди, от которых мы отвернемся с презрением, и люди, которых полюбим всей душой? Оправдается ли наше ожидание, что преступление совершил не просто перепивший бандит, а человек по-своему сильный, что была в его преступлении и продуманность, и своя логика, что была дьявольская хитрость и предусмотрительность, но что нашелся все-таки герой, который преодолел эти ловушки и вывел нас с вами из непролазной чащи загадок, случайностей и недоразумений, из завалов ложных слов, двусмысленных поступков и криминальных деяний на ясную дорогу правды и справедливости. Но нам много чего хочется увидеть в детективе, и перечислять это все равно, что перечислять вещи, необходимые для жизни. На мой взгляд, дорогой читатель, вы прочитали сборник настоящих детективов. Действие в них во всех трех, собранных под одной обложкой, происходит на железной дороге. Казалось бы, Леонид Словин сужает свои возможности, пренебрегая таинственными замками, подводными пещерами, подземельями за стальными дверями. Но автор предлагает нам мир железной дороги, и мы с удивлением обнаруживаем, что он не менее богат, разнообразен и интересен. Вокзалы, подъездные пути, камеры хранения, ночные дежурства, перемигивание разноцветных светофоров, наполненные каким-то смыслом и значением, бесшумно появляющиеся и уходящие в предутренний туман зеленоватые тела электричек, телефонные звонки, телеграммы, телетайпы, сложная и безукоризненно действующая система взаимоотношений, взаимообязательств, опоздавшие пассажиры, милиционеры, преступники, люди, наслаждающиеся этим миром и угнетенные им, люди, его обслуживающие и наживающиеся на нем. Мало найдется людей, которые бы знали этот мир так, как его знает Леонид Словин. Более 20 лет проработал он в транспортной милиции, пройдя путь от оперативного уполномоченного до заместителя начальника отделения уголовного розыска одного из столичных вокзалов. Он далеко не самый большой в Москве этот вокзал, далеко не самый ухоженный, и престижным его не назовешь. Не уедешь с этого вокзала ни на Кавказ, ни в Крым, ни в Прибалтику, ни в зарубежную поездку, но, оказывается, жизнь здесь ничуть не беднее, не проще, нежели на громадном Курском или респектабельном Ленинградском, или сдержанно достойном белорусском. И за 20 лет произошло столько всего, что вот уже полтора десятка детективов написал Леонид Словин на основе здесь увиденного, понятого, прочувствованного. Бесконечные ночи дежурств, большие и малые нарушения, в которые он обязан был вмешаться, жулики всех мастей, которых по долгу службы должен был задержать. Да, это целый мир, бесконечный, влекущий, переменчивый. Он не наскучил Леониду Словину за годы работы на вокзале, за годы литературной деятельности. Астраханский вокзал. Ну, откроем маленькую тайну. Вокзала с таким названием в Москве нет. Но знатоки московских железных дорог узнают его по бесчисленным подробностям, на которые Леонид Словин не скупится в своем произведении. Мы начинаем читать, преодолевая сопротивление нового материала, знакомясь с новым местом, где нам вместе с автором и его героем предстоит раскрывать преступление. Мы торопимся проскочить первые страницы, кажущиеся нам скучноватыми, перенасыщенными ненужными подробностями. Мы торопимся вырваться в гущу событий, посостязаться с автором и его героем Денисовым в наблюдательности и проницательности. О, эти лукавые сочинители детективных историй! Оказывается, мы, наспех пробежав первые главы, пропустили самое важное — те первые наблюдения, которые потом-то и помогли связать все происшедшее в единую цепь улик и разоблачений. И Леонид Словин заставляет нас вернуться к первым страницам, снова всмотреться в мелькнувшее на секунду лицо человека в морской форме, снова окинуть его мимолетным взглядом. Что-то в нем настораживает, что-то в нем не так. Все больше нравится нам дежурный инспектор розыска Денисов, человек, слава богу, немногословный, не изнуряющий нас своими воспоминаниями, суждениями, личными страданиями, никак не относящимися к повествованию. Денисов действует, ищет, находит. Он уходит в сторону, но интуиция, опыт, способность не только смотреть, но и видеть выводят его на правильную дорогу, и мы с облегчением переводим дух. Мы желаем ему успеха, победы, мы желаем ему удачи. Видно, того же ему желает и автор. И вот преступник заметался. По каким-то почти неуловимым деталям он почувствовал далекое, но уже сужающееся кольцо вокруг себя. Он еще может выскользнуть, есть время. Кольцо еще не сомкнулось, в нем много просветов. Отвлечемся от поимки действительно талантливого преступника, мастера по вскрытию автоматических камер хранения. В самом деле, проанализировать тысячи цифровых комбинаций на дверцах ящиков, увидеть в этом бесконечном нагромождении цифр какую-то закономерность, найти зависимость между шифром, установленным внутри ящика, и случайно набранными цифрами на внешней стороне дверц, для этого нужно обладать попросту выдающимися аналитическими способностями. Илья Маевский проделал эту работу столь надежно и действовал столь безошибочно, что уже шутки ради, риска ради, уже не ради корысти, мог подойти к запертой камере и на глазах у дежурного вскрыть ее, не зная шифра, руководствуясь только собственной системой, собственным анализом. В этом эпизоде я болел за преступника. Очень почему-то не хотелось, чтобы он провалился так бездарно. Хотелось, чтобы его потрясающая способность к анализу не дала сбоя. Поворачиваются в его пальцах ручки набора цифр, щелкают пружины, остается последняя цифра, ее угадать труднее всего. Дверца распахивается. И хотя бешено колотится его сердце, взмокла от напряжения спина, она, кажется, и у меня взмокла, Преступник находит в себе силы улыбнуться, взять из камеры несколько апельсинов и угостить дежурного. И снова захлопывает этот чужой, ненужный ему, в общем-то, ящик с уже знакомым шифром. Леонид Словин знает людей, знает их слабости и достоинства, знает, как часто именно слабости одерживают верх над нашими сильными сторонами. Тот же Илья Маевский, он и умен, и образован, ему не откажешь в своеобразной порядочности. Он смел, но при всем том позволяет себе маленькую слабость — стать на несколько дней нечестным, только и всего. И перед нами уже не учитель, не педагог, не воспитатель. Перед нами особо опасный преступник, с легкостью необыкновенной очищающей камеры хранения нескольких вокзалов. Может такое быть? Оглянемся, дорогой читатель, вокруг себя, окинем мысленным взором своих соседей, своих друзей и врагов, в себя заглянем холодно и бесстрастно, и ответим себе честно и мужественно — может. Куда деваться? Обстоятельства заставляют нас учитывать их силу и необратимость, и мы готовы на час, на два, на день отказаться от своего достоинства, гордости, чести, а, пройдя через некие испытания, снова пытаемся обрести эти свои качества, мы как бы возвращаемся к ним. Но каждый раз оказывается, что во время таких вот сеансов превращения мы что-то теряем. Что-то теряем. И меньше у нас становится гордость, меньше достоинства. Подобные превращения ни для кого не проходят бесследно. Илья Маевский позволил себе на несколько дней стать нечестным, так он объясняет свои преступные деяния, и уже не смог найти себя прежнего, не смог вернуться к себе прежнему. Да, нам везло, мы себя прежних находили, но будет ли так всегда? Астраханский вокзал — это не только детектив о раскрытии преступления, это нравственное предупреждение писателя, это повесть о нас с вами, дорогой читатель. Нельзя, оказывается, на время стать подлецом, нельзя на время стать доносчиком или вором, а потом опять вернуться к жизни порядочной и высоконравственной. Нельзя на время отказываться от своей гордости, от своего достоинства. Нельзя даже ради каких-то вполне ощутимых благ отказываться от самого себя, от своих убеждений, своего понимания мира и событий в нем происходящих. Несколько слов о художественных особенностях повестей Леонида Словина. Написаны они чрезвычайно сдержанно, автор явно уклоняется от описаний, призванных заставить читателя содрогнуться. Эта сдержанность или, скажем, деликатность повествования проявляется и в названиях: «Астраханский вокзал», «Пять дней и утро шестого», «Дополнительный прибывает на второй путь». За этим мне видится и культура мышления, и культура исполнения. Ведь так легко и соблазнительно было бы назвать «Дополнительный прибывает на второй путь», как-нибудь иначе, например, «Ночное убийство». «Купе с трупом», «Убийца среди нас» и так далее. Как легко и соблазнительно было бы рассказать, например, о детстве Денисова, о его становлении, о знаменательном случае, который повлиял на его выбор жизненного пути, о его неудачной любви, что невероятно часто случается с героями детективных романов, о бесконечных шутках и подтруниваниях, которыми, судя по нашим детективам, беспрестанно занимаются абсолютно все сотрудники уголовного розыска. Леонид Словин решительно отказался от этих литературных излишеств и поступил, как мне кажется, совершенно правильно. Он добился столь редкой у нас чистоты жанра. Писатель прекрасно знает жесткие, но справедливые законы жанра и умеет, не нарушая этих законов, рассказать обо всем, о чем считает нужным. Он не подсовывает читателю ложных версий, не изнуряет его лирическими отступлениями, не раздражает посторонними заботами своих героев. Повествование сдержанно, кратко, читатель получает только те сведения, которыми располагает и главный герой, поэтому имеет возможность даже вступить в соперничество в проницательности, способности к анализу, знании психологии человека. Леонид Словин ведет с читателем игру честную и, как говорится, на равных, не прибегая к запрещенным приемам, когда мы, к примеру, уже изнемогая от неизвестности, уже успев заподозрить всех, даже самых неприметных героев, вдруг обнаруживаем, что убийца появляется впервые на последней странице. На заснеженном откосе железной дороги обнаружен труп девушки. Невдалеке Денисов нашел вмятину, позволяющую предположить, что и там лежало человеческое тело. Здесь проходят десятки поездов, и установить, в каком именно ехала девушка, установить, кто она и откуда, задача непростая и с логической точки зрения, и с житейской. Так начинается повесть «Пять дней и утро шестого». По самому названию мы уже можем догадаться, сколько времени понадобилось, чтобы раскрыть тайну зловещей находки на железнодорожном откосе. И вот мы знакомимся с группой молодых людей, наших современников, носителей нынешней морали, нынешних духовных и материальных ценностей. Среди них была до вчерашнего дня и погибшая. Здесь были ее привязанности, здесь ее любили и недолюбливали. Мы всматриваемся в лица этих парней и девушек, с пристальным вниманием вслушиваемся в каждое их слово, анализируем смысл сказанного, прикидываем, насколько далеко может пойти тот или иной герой в отстаивании своих убеждений. Мы окунаемся в атмосферу торгашества, в атмосферу мелочной психологии, как выражается Леонид Словин. Да, нам очень важно узнать, кто преступник, но на каком-то этапе само преступление перестает быть главным в этой повести. Для нас становится не менее важным узнать о взаимоотношениях погибшей с влюбленным в нее парнем, о системе ценностей всех этих ребят. А они гоняются за модными тряпками, слушают с восторгом диковинные зарубежные ансамбли, мечтают о японских магнитофонах. И мы, начитавшись легковесных газетных статей, наслушавшись легковесных радиопередач, уже готовы судить их своим суровым и безжалостным судом. А тут появляются еще двое красавцев, уже вполне созревших, как нам кажется, для преступления. Появляются два откровенных бандита, обирающих пьяных в поздних электричках. Не они ли сбросили девушку с поезда? Они могут. Они готовы пойти на что угодно. И вдруг выясняется, что за показным пренебрежением ко всему на свете, за всей этой бравадой живет душа чистая, самоотверженная, беззащитная перед людской пошлостью. И ребята, которые так нам не понравились с первого взгляда, оказались не так уж и плохи, и напрасно мы подозревали их в самом страшном. И нам уже неловко за свои скороспелые выводы, за свою подозрительность, ведь не было же, не было для нее никаких оснований. Добиться возникновения такого чувства у читателя, добиться того, чтобы он устыдился за свою испорченность, качество редкое для писателя. И потому особенно дорогое. Да, нам неловко, тем более, что на страницах повести мы встречаем людей, тоже готовых судить вот так, поспешно, с обывательской бесцеремонностью. И ребята, прекрасно это чувствуя, находят своеобразную форму протеста. Они подыгрывают обывателям, подбрасывают им все новые доказательства своего падения. Вы считаете нас плохими? Да, мы очень плохие. Мы жадные, бессердечные, мы думаем только о развлечениях и наслаждениях. И недалекий обыватель, не замечая игры этой защитной реакции на его же назойливость, еще раз убеждается в своей правоте. А ребята-то и трудиться готовы, и трудятся, и цель у них есть, и порядочность. Знатоки детективного жанра могут, не задумываясь, перечислить всех, кто обычно занимается расследованием в художественном произведении. Чаще всего это следователь, к которому стекается разрозненная информация, и он уже в своем кабинете за столом создает общую картину преступления и называет, в конце концов, преступника. В зарубежных детективах это нередко частный сыщик, что позволяет авторам до предела драматизировать повествование, поскольку сыщик схватывается не только с преступниками, но соперничает и с официальным правосудием. Ведет расследование престарелый комиссар или даже проницательная и умудренная жизнью старушка. У нас нет частного сыска, хотя ныне и раздаются в печати голоса об организации такого на условиях индивидуальной деятельности, однако до этого, похоже, еще далеко. Пока у нас расследованием преступления вправе заниматься лишь человек, облеченный соответствующими полномочиями, и только в исключительных случаях, в условиях географической оторванности, расследование может провести начальник экспедиции, командир корабля, управляющий отдаленной стройкой. В детективах Леонида Словина повествование ведется как бы от лица оперативного работника, именно он здесь главный герой. На первый взгляд это решение не самое лучшее. Оперативник не знает общей картины, его сведения отрывочны и бессвязны, он не всегда может оценить даже важность добытой им информации. Однако герой повести «Дополнительный прибывает на второй путь Денисов» успешно преодолевает эти сложности и фактически сам раскрывает преступление. Следователь появляется в повести на последней странице, чтобы выполнить необходимые формальности. Преступник найден, изобличен, задержан. Свидетели собраны и готовы дать показания. Картина преступления и все, что за ним стоит, ясны и Денисову, и читателю. В купе обнаружен труп. И вот пока поезд идет от Москвы до Астрахани, пока мелькают за окном станции и вокзалы, Денисов, отправляющийся на отдых и оказавшийся на месте преступления случайно, вместе со своим коллегой Сабодашем устанавливает суть случившегося. И здесь, мне кажется, Леонид Словин делает отличный ход, который можно назвать и находкой. Время от времени на станциях при остановках поезда Денисов получает телеграммы из Москвы, в которых ему сообщают различные сведения, касающиеся происшедшего. По содержанию этих телеграмм мы чувствуем огромную работу, развернутую на территории едва ли не всей страны. Понимаем, что задействованы десятки людей. Денисов и сам передает вопросы центру, передает сведения, которые ему удалось раздобыть, делится своими сомнениями и соображениями. То есть действие происходит не только в железнодорожном вагоне, действие происходит на громадных пространствах. И что очень важно, раскрываются и люди. Новые телеграммы позволяют нам заглянуть в прошлое, проверить искренность слов, прозвучавших только что, узнать истинное лицо того или иного человека. И здесь Леонид Словин остается верен себе. Его герой получает и анализирует только те данные, которые известны и читателю. Здесь нет многозначительных недомолвок, утаивания, скрытых полунамеков. Все идет открытым текстом. Казалось бы, это должно погасить интерес к описываемым событиям. Однако происходит обратное. Читатель, становясь вроде бы участником расследования, еще с большим интересом вчитывается в каждую реплику, брошенную тем или иным пассажиром. Он ждет телеграмм из центра с не меньшим нетерпением, чем Денисов. Это уже не просто прием, удачный или неудачный, это уже писательское мастерство. И что особенно важно подчеркнуть, перед нами детектив, в котором действует система нравственных доказательств. Мы подозреваем того или иного героя не потому, что где-то обнаружены отпечатки его пальцев, а по его нравственным показателям, потому что он говорит, как относится к ближним, к жизни. Поэтому, отвечая на вопрос, поставленный в заголовке к этим заметкам, можно уверенно сказать, здесь и расследование преступления, и исследования характеров. Что мы ищем в детективах и что пытаемся в них найти. Хороший детектив — это не только расследование запутанного преступления, это еще и исследование нравственности, социологическое исследование общества. И нередко случается так, что выводы, предостережения, сделанные писателем, куда глубже, нежели настоящие социологические анализы. Но писательский анализ духовного состояния общества будет верен, если он правильно подберет шифр для объяснения сути своих героев, если сможет открыть дверцу, за которой таятся наши заветные желания, наши стремления, наше понимание мира. И Леониду Словину удается прямо на наших глазах вскрывать тайные шифры своих героев и показывать нам их духовный мир. В своих повестях он раскрывает целую систему ценностей, характерную для нашего времени, систему ценностей, которая определяет слова героев, их решения и поступки. И мы верим в его анализ, потому что он подтверждается не только событиями повести, но и нашим собственным опытом. А детектив? Ну что ж, пусть будет детектив, если он кажется писателю достаточно удобным поводом поделиться своими мыслями, своими опасениями, поводом поговорить о людях, об их заблуждениях и страстях. Виктор Пронин. Конец книги. Май 1994 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Юрий Заборовский.